10 декабря 2029 года. Пространство протектората старших между условной границей галактического диска и Солнечной системой. Борт тяжелого крейсера «Москва». Первый прыжок внутри пространства протектората прошел без осложнений. Собственно, на этом этапе проблемы не ожидалось. Танкеры остались за пределами галактического диска, шансов прорваться к Земле у них не было, да и функцию свою они уже выполнили. В прорыв пошли только буксиры, транспорты и крейсер. Сразу после выхода в обычное пространство эскадра начала новый разгон. «Датчики фиксируют появление в отсеках буксиров зародышей артефактов старших», — доложил Теньш. «А нас уже знают. Трудно сказать, когда начнется противодействие, но, боюсь, ждать нам этого придется недолго». Им удалось прыгнуть еще дважды, и это было большой удачей. Второй прыжок вывел все еще не понесший потерь флот на расстоянии менее 2 световых лет от Солнца. И теперь план вступал в самую сложную фазу. «Расстыковка!» — скомандовал Виктор, как только корабли вышли в обычное пространство. «Выполнено!» 12 обреченных буксиров отвалили от бортов транспортов и крейсера. «Артефакты сработали!» — почти сразу сообщил Теньш, следивший за телеметрией из буксиров. «Запускаю монтаж гипердвигателей на буксирах второй очереди!» Буксиры, как и транспорты, не имели экипажей. Все операции проводились ремонтными роботами в автоматическом режиме. И сейчас ремдроны аккуратно вставляли на место изъятые ранее блоки, восстанавливая работоспособность прыжковых гипердвигателей. Этот процесс требовал около 5 минут, но время при этом не терялось. Пока шел монтаж, корабли вновь начали разгон. «Двигатели готовы!» — произнес Теньш с такой интонацией, что Виктор понял. Ученый все еще не может поверить в то, что их авантюрный план может сработать без непредвиденных осложнений. Сказать честно, он и сам верил в это с трудом. 5 минут до прыжка!» Резкий вой сигнала тревоги ударил по нервам и приковал внимание Виктора к тактической голограмме. 5 отметок!» — выкрикнул Теньш, явно решивший, что по их душу прибыли корабли старших. «Эсминец, 3 корвета и транспорт!» «Да это бейтаны! Им-то здесь что надо?» «Да какая разница?» В голосе Виктора прозвучало облегчение. «Помешать нам они все равно не успеют». «Вызов с бейтанского эсминца!» «Ну, давай ответим». Над консолью связи сформировалось изображение молодого бейтана. «Геррант?» — удивился Виктор. «Какими судьбами?» «Нам нужно поговорить, человек. Это может быть выгодно нам обоим». «Я бы с удовольствием, Геррант, но, как видишь, я тут немного занят». «Первые транспорты уже могут прыгать», — негромко произнес Теньш. «По готовности», — кивнул Вершинин ученому и вновь развернулся к бейтану. В разгоняющемся строю транспортов начали одна за другой возникать вспышки гиперпереходов. «Хотя бы прими информационный пакет», — не скрывая разочарования, произнес Геррант. «Я ждал этой встречи 2 месяца». «Высылай. Лубунг передал мне твою просьбу о встрече, но связаться с тобой я не мог. Сам должен понимать, раз нашел меня здесь». «Я понимаю. Обещай, что мы встретимся, как только ты закончишь свои дела на Земле». «Можем прыгать», — доложил Теньш. «Обещаю». Договорить Виктор не успел. Его прервал громкий синтетический голос вычислителя. «Фиксирую постороннее вмешательство в работу гипердвигателя буксира. Нарушена балансировка основного контура. Прыжок невозможен». «Тень, что происходит?» Виктор повернулся к ученому, забыв выключить гиперсвязь. «Кто-то ставит дестабилизирующие помехи работе гипердвигателя», — сосредоточенно ответил Теньш, быстро переключая режимы сканирования в поисках источника атаки. «Теоретически это возможно, но о таком оружии я раньше никогда не слышал. Это старшие, больше некому». «Но ведь все транспорты уже ушли в прыжок». «Значит, они не смогли задержать всех. Не мешай, я пытаюсь найти их корабль». Гиперсвязь с эсминцем бейтана все еще работала, и Геррант внимательно наблюдал за действиями людей. Корабль Вершинина не мог совершить прыжок, и это давало ему шанс, пусть и очень небольшой, и связанный с серьезным риском. «Человек, помни, ты обещал», — громко произнес бейтан. «И не торопись с выводами». Неожиданно на глазах людей произошло полное преображение их собеседника. До этого совершенно невозмутимый и уравновешенный, Бейтан вдруг превратился в дикого зверя. Он оскалил пасть и заорал, брызгая слюной. «Ты не хочешь говорить со мной, жалкий голокожий! Ты уже дважды унизил меня, разгромив мои эскадры! Ты умрешь здесь и сейчас! Бейтаны ничего не забывают! Готовься к смерти!» Шокированный таким поворотом, Виктор сам не заметил, как вызвал внутренний интерфейс и скользнул в боевой режим, натянув на голову виртуальный шлем и переключив управление артиллерией крейсера в ручной режим. Геррант продолжал что-то орать, а все корабли его отряда, включая даже транспорт, рванули вперед и, окутавшись силовыми и маскировочными полями, открыли беспорядочный огонь. Несколько секунд Виктор не мог понять, что происходит. Атаковать тяжелый крейсер силами эсминца и трех корветов было равносильно самоубийству. Кроме того, корабли Геранда вели огонь из всего бортового оружия, включая плазменные пушки, которые пока еще просто не доставали до крейсера. А вот торпеды эсминец почему-то использовать не торопился. А ведь именно они имели хоть какой-то шанс причинить крейсеру неприятности. Вместе со схлынувшей волной адреналина к Виктору пришло понимание, что безумная атака не более чем фарс. Геррант увидел, в какое затруднение попали люди, и что-то задумал, ради чего и устроил клоунаду в эфире и бессмысленную пальбу. Что ж, можно и подыграть. Пушки крейсера озарились вспышками разгонных импульсов. Снаряды летели куда угодно, только не в цели. Они распускались огненными шарами в опасной близости от бейтанских кораблей, но не наносили им никаких повреждений. Разве что совсем немного снижая ресурс защитных полей случайными осколками. Этот цирк мог продолжаться достаточно долго. Крейсер убегал, а бейтаны его догоняли. «Не могу его засечь! Даже сканеры твоей подруги его не берут!» В голосе Теньша слышалась паника. «Беру управление», — ответил Виктор, переключая на себя поток данных с консоли оператора системы радиоэлектронной борьбы. «Где же ты прячешься?» — мысленно обратился он к невидимому противнику. «На экранах сканеров одна каша. Но ведь ты где-то здесь!» С системами наведения начали происходить какие-то странности. Сканеры все время теряли захват кораблей Герранда, хотя бейтаны подобрались уже достаточно близко. Теперь попасть в них было бы сложно, даже если бы Виктор действительно захотел это сделать. Но ведь еще минуту назад ничего подобного не было. И тут Виктор понял, для чего Геррант затеял спектакль со стрельбой. У корабля старших, где бы он ни скрывался, не имелось ударного вооружения, иначе он давно бы его применил. Единственное, что он мог, ставить помехи. Но ведь у бейтанов есть пушки, и Геррант наглядно показал, что готов применить их против корабля Виктора. Это была провокация, попытка заставить противника подойти ближе и подавить систему наведения крейсера, чтобы бейтаны смогли его расстрелять. Но чем ближе подойдет невидимый противник, тем легче будет его обнаружить. Продолжая вести вялый огонь куда-то в сторону отряда Герранда, Виктор сосредоточил все внимание на сканерах. Интуиция, на которую он так надеялся, предательски молчала, но Вершинин не оставлял попыток сделать хоть что-то. «Мррр!» — неожиданно раздался в голове голос Шерхана. «Ну, мррр!» — автоматически передразнил Ирбис и Виктор. «Я занят!» «Пор-мог-р-р-р-р!» — не отставал Ирбис. «Чем ты мне поможешь?» Виктору показалось, что он, наконец, уловил в потоке данных со сканеров неясную тень, и в казавшуюся пустой точку пространства немедленно понеслись снаряды и плазменные сгустки. Толку от этого залпа не было никакого. Если Виктор куда-то и попал, никакими внешними эффектами попадания не сопровождались, а помехи никуда не исчезли. «Прячется», — прокомментировал Шерхан. «Еще снаряд». Неожиданно Виктору стало легче. От Шерхана к его голове будто протянулись невидимые нити, по которым в мозг Вершинина втекало спокойствие и энергия. И различать неясную тень в шуме помех он тоже стал заметно отчетливее. «Снаряд!» — рыкнул Шерхан, и Виктор послушался. На этот раз он все-таки попал. Но результат оказался прежним. Помехи не исчезли, но тень панически дернулась в сторону, а ее защитное поле на какое-то мгновение ярко вспыхнуло. В течение следующей пары минут Вершинин попал в почти невидимого противника еще трижды и опять без особого эффекта. «Подполковник, он тянет время!» Как будто из-под воды прозвучал голос Теньша. «Сюда уже наверняка летят другие корабли старших. У нас не больше 2-3 минут. Долбани его из гравитационной пушки. Она пробивает любые поля». «Еще снаряд!» Не унимался захваченный азартом битвы Шерхан, и Виктор вновь не стал его разочаровывать. В очередной раз, поймав ускользающую тень в воображаемой перекрестье прицела, Виктор выдал по ней полный залп. Дистанция позволяла, и Вершинин задействовал все, включая орудие ближней обороны. Космос озарила яркая вспышка. В цель одновременно ударило несколько снарядов из сгустков плазмы. Гравитационное орудие тоже не промахнулось. И все же этого оказалось мало. Однако, похоже, кораблю старших такое обращение сильно не понравилось. Теперь сканеры крейсера видели противника. Он резко ускорился, пытаясь разорвать дистанцию, но Виктор не дал ему такой возможности. Еще одного попадания пучка гравитонов корабль старших не выдержал. За ничтожные доли секунды его корпус смяло и расплющило, и на месте вытянутого эллипсоида на миг возникло крошечное солнце, не оставившее после себя ни обломков, ни даже облачка рассеивающихся газов. «Корабли бейтанов прекратили огонь!» Откинувшись на спинку кресла, доложил Теньш. «Помехи исчезли! Надо срочно уходить в прыжок!» «Минуту!» Стаскивая с головы шлем, ответил Виктор. «Мне нужно еще кое-что сделать!» Бейтан ответил на вызов сразу. Он вновь был спокоен и ничуть не напоминал взбесившегося хищника, еще несколько минут назад бешено оравшего на Виктора. «Я запомню твой поступок, Герант», — усмехнулся Вершинин. «Ты обещал», — напомнил Бейтан. «Не сомневайся, мы еще встретимся, мой злобный враг». «Очень на это надеюсь. А сейчас тебе пора, человек-враг, но я не прощаюсь». Герант прервал связь, и его изображение исчезло. «Он прав», — нетерпеливо произнес Теньш. «Нам действительно пора уходить». «Я знаю», — усмехнулся Виктор. «Прыжок!» Пространство на мгновение схлопнулось в точку и вновь обрело нормальную размерность. Тактическая голограмма мигнула и перезагрузилась. Тяжелый крейсер «Москва» вышел из прыжка за орбитой Сатурна. «Мурр!» — раздался в голове Вершинина победный мурк Шерхана.